Несколько часов назад на остров Великого озера опустились мрачные тучи, закрыв ночное небо. Облака явно были искусственно навеяны, и Квен забеспокоился. Однако не у него одного есть грехи за душой, он не был уверен, что нападут именно на него. Он поднял замковые щиты и велел разведчикам докладывать обо всем, что они узнают. Созвал всех в онлайн, и они ждали. Вскоре шпионы принесли сведения о нападении на клан Серой Булавы в графстве Чата. Квен немного успокоился. Нападение на этот клан вполне ожидаемо. Серые Булавы много чего успели натворить, и врагов у них хоть отбавляй. Именно Серые Булавы ответственны за взятие налога на посещение Мраклика и многое другое. Они считаются сильным кланом, к тому же ребята очень наглые. Однако была и другая проблема. В столице графства произошла диверсия, и туда пришлось отправить часть своих людей на разведку. Также подобное произошло и у соседей, а значит, и там нужно все проверить. Людей не хватает. Квен велел снять щиты, чтобы зря не тратить их заряд, и отпустил лишних отдыхать. Всех остальных он отправил на миссии, и в замке по большей части одни нипы, что не очень радовало главу клана. Однако странное чувство не отпускало его. Что-то будет. Он всегда доверял интуиции и чувствовал, что тут что-то не так. «Макс», — позвал он брата. Тот, как всегда, был рядом. «Есть сведения?» «Нет. Кто нападает на булавы, мы узнать не смогли. Скорее всего, это наемники. Атака не прямая, там устроили диверсию в крепости. Щит поврежден, и враг уже штурмует их. Рядом с нашим замком никого не замечено», — отрапортовал Максимус. «Сколько наших в онлайне и местных?» «Наших около двух десятков, и местных полсотни. Еще сотня местных может прибыть телепортом из замка графа в любую минуту, а полсотни наших могут вернуться в игру довольно быстро. Я предупредил их, и некоторые уже в игре, а другие возвращаются. Шпионы, отправленные на разведку, тоже могут вернуться клановым порталом. Они пока выясняют, что случилось. И еще три сотни наших союзников могут прибыть, как попросим. У них есть точки порталов в нашем замке». «Хорошо», — чуть успокоился Квен. «Подмога может прийти всегда, но звать союзников он не хотел. Это означало признание слабости клана. Такое обычно делалось, когда помощь не повредит и союзник, лишь дополнение к его силам. Так можно и показать силу клана. К тому же, некоторые союзники не отличаются порядочностью, и открытая дружба с ними может серьезно навредить репутации. Однако в экстренных ситуациях гордостью можно и пренебречь. Вели нескольким нашим пробраться в крепость с атакующими и достать хоть какие-нибудь документы. Это может нам пригодиться. Пусть будут максимально осторожны. Еще попробуй связаться с атакующими, и если получится, договорись. Такой шанс не стоит упускать». «Да», — кивнул Макс и пошел отдавать приказы. Тут Квен услышал странный звук откуда-то сверху. Он вышел на балкон, с которого открывался вид на центральный двор крепости. Интуиция кричала об опасности, поэтому он поспешил спуститься во двор. Рядом с ним уже были несколько телохранителей. «Всем быть внимательнее», — отдал он приказ, — «разбудить всех и привести сюда. Отдать команду на вызов помощи из столицы, но не активировать портал без моей команды». «Да», — кивнул солдат и побежал исполнять. «Квен, что с тобой?» Макс оказался рядом. «Тут кто-то есть», — он вертел головой, надев очки ночного зрения. Что-то в небе он увидел, но не успел разглядеть. «Атака с воздуха. Ты уви». И тут с неба что-то упало. Черный луч врезался в центр двора. Землю тряхнуло. Поднялось облако пыли, и все замерли, смотря на эту завесу. Из нее что-то устремилось на одного из стражников и моментально пробило его грудную клетку. Тело еще не успело упасть, как неизвестный, облаченный в рваный черный плащ, уже устремился на новую цель. Силуэта в плаще почти не было видно. Казалось, ожившая мантия носится среди рядов игроков и местных. Тварь двигалась очень быстро. Она орудовала когтистыми лапами, пробивая даже кольчугу и снося головы. Всего 10 секунд ступора, а напавший уже уничтожил пятерых не самых слабых местных. Все, кто стоял близко к неизвестному, уже были убиты. «Что встали?» — закричал Квен своим людям, приводя их в чувство. Они тут же пришли в себя и напали на незнакомца. Трое были убиты моментально, нарвавшись головами на голубой крутящийся серп. Одного отбросило белой вспышкой. Призванный пес-воин был тут же изгнан еще одной белой вспышкой. «Подмогу!» — приказал командир, тут же понял, что, возможно, спешит, но решил не отменять приказ. Интуиция одобряла. Маги начали открывать портал в замок графа, а игроки оповещать друзей. Кто бы это ни был, но он опасен и наверняка не один. Квен понял, что либо атака на соседей была отвлекающим маневром, либо этот монстр просто воспользовался моментом, но интуиция просто взвыла об опасности. Тут незнакомец напал на одного из магов и впился зубами в его шею. Тот попытался сопротивляться, но ничего не мог сделать. Квен уже видел, как дамперы пьют кровь, но тут все было совершенно иным. Казалось, этот тип выпивал душу из стражника. От незнакомца ударила черная волна, которая рассеялась в окружающем пространстве и исчезла. Что это, тифлинг так и не понял. Он, как и все, кто был рядом с атакующим, замер, смотря, как вампир выпивает его людей. От трупов ручейки крови потянулись к монстру и словно поглотились его плащом. «Монстр!» – прошептал Макс, и его брат был с ним согласен. Тело стражника упало на землю, а монстр встал и глубоко вздохнул. Тут открылся портал, и сотня солдат появилась в замке. Затем из казарм начали выходить игроки. Не все, конечно, но почти 200 боевых единиц. Это хорошо. Защитники замка окружили монстра, зажгли больше факелов и магических светильников. Квен вздохнул спокойнее. «Хех!» — усмехнулся незнакомец. «Как вас много!» — вибрирующий голос пробирал до костей. «Кто ты и зачем напал на нас?» — спросил глава клана Адских Скал. «Я же обещал!» — медленно проговорил вампир, что выберусь и оторву тебе голову. Он снял капюшон. В душе у Квена все похолодело. Это был он, тот самый, тот, кого тут быть не должно. Он изменился, кожа стала бледной, глаза черными и светящимися, а во рту с черными губами виднелись длинные клыки. Это был тот самый нуб, которого Квен велел бросить в мраклик с клеймом, но теперь этот нуб здесь вопреки всем законам и возможностям. Он выбрался, вернулся, но он больше не тот, кем был раньше. Квен тогда видел новичка и слабака. Он даже мысли о том, что тот сможет выбраться, не допускал. Тот, кто сейчас перед ним, был совершенно иным. Монстр убил несколько человек, без каких-либо сожалений или размышлений, а последнего вообще практически съел, словно животное. «Монстр! Я вернулся, Квен Хорт!» – прошептал вампир. От него повеяло странным холодом, отчего главе клана и всем остальным стало не по себе. «Я пришел за ней. А еще я здесь за тем, чтобы показать вам всем». Он посмотрел в глаза Квену, что нельзя просто так нападать на меня. Все во славу безымянного зла. Волна холода стала сильнее. Квен поймал себя на том, что у него дрожат колени. Он никогда не был трусом, еще будучи среди лотосов, он прошел многое и даже бывал в башне богов, но монстр перед ними заставлял его бояться. Страх сменился гневом. Какой-то нуб заставлял одного из некогда лучших игроков скида трястись перед ним. Это просто подрывало его репутацию лучшего. Сейчас единственное желание, которое у него было, отдать этого ублюдка палачам, чтобы тот молил о пощаде. А потом пытать на его глазах его же подружку, чтобы сломить окончательно. Гнев слился с головной болью, которая всю неделю была его ненавистным спутником. И как ты собираешься мстить? Квен вышел вперед. Среди такого количества людей он чувствовал себя в безопасности. «Ты один, а нас тут почти 200. Что ты можешь?» Вампир не ответил. Он только улыбнулся. В этот момент Квен увидел, что свет потускнел. Остальные тоже заметили, что радиус света уменьшился. Небо уже не было видно. «Один!» – прошептал монстр. «С чего ты это решил?» Хе-хе-хе-хе. Жутковатый смех разнесся по крепости и, казалось, пробирал до костей. Темнота стала гуще. «Бегите, смертные, вы не враги, а просто пища». Тьма окутала вампира. Вокруг послышался смех. Детский смех. Он, казалось, шел отовсюду. Все озирались и пытались понять, что происходит. «Я пришел из страшной сказки, чтоб принести вам страшных снов». Огни на сторожевых башнях потухли, а вампир просто растворился во мгле. Наступила давящая тишина. Она прерывалась только лязгом чьих-то доспехов. «А-а-а-а!» Прогремел крик на всю крепость. Одного из стражников утянуло в темноту, и он там пропал. Вновь тишина. Так продолжалось минуты две. Бум! Пропавший вернулся, упал прямо рядом с Квином. Тот отскочил от неожиданности. К раненому игроку тут же подбежали целители и начали оказывать помощь. Он был еще живой, хоть и весь в крови. «Бегите!» Прохрипел он. «Что?» Не расслышал целитель. И тут раненый впился клыками в шею целителю. Простонал он, пока пил кровь. Все с ужасом смотрели на это. Какой-то маг огня не выдержал и ударил по твари потоком пламени, сжигая ее. Горящие тела быстро обратились в обугленные куски мяса. Все смотрели на то, что осталось от двух игроков, и с ужасом осознавали, что только что произошло. Одного из них превратили в упыря и натравили на друга. «Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе», звучало, казалось, в мозгах присутствующих. «Вперед! А-а-а-а!» Новые крики теперь раздавались с разных сторон. Из мрака доносились крики боли, стоны упырей. Казалось, они появлялись из ниоткуда. Твари заполонили замок и начали охоту на живых. Началась паника. Командиры пытались восстановить порядок, но тут же несколько были кем-то обезглавлены. Двоих вообще разрезало на части. Сам вампир тоже несколько раз мелькал перед глазами защитников замка. Он падал с высоты, хватая кого-то или сбивая с ног. Среди этих криков, паники, стонов и лязга клинков, только смех вампира был отчетливо слышен. Квен слышал, как монстр веселится и наслаждается бойней, которую он устроил. Он не мог поверить в то, что он видит. Все это устроил какой-то нуб. Все, что Квен так долго создавал, сейчас рушится из-за одного обиженного новичка. Нужно было отпустить их. Промелькнуло у него в голове. Сейчас последствия того поступка ужасали его, но тогда он даже не мог предположить такой исход. Его клан ничего не может сделать против вампира. Ты проиграл. Шепот вампира был отчетливо слышен среди этого хаоса. Тирдин. Этот крик словно волна ударил тифлинга. Тот замер. Тело начало колотить дрожь. Узнали. Его тайну узнали. Если это дойдет до мастера, то тот не будет выяснять и придет сюда. «Макс!» — крикнул Квен своему брату. «Зови всех! Поднимай всех! Поймать вампира! Поймать его и заставить забыть все! Запытайте его, даже если вам влепит пожизненный бан! Сейчас же! Он не должен уйти!» Квен окончательно потерял контроль над собой. Макс несколько секунд в ступоре смотрел на брата, но приказ выполнил и отправил сообщение союзникам. И пока подходила подмога, Квен за спинами своих людей с ужасом наблюдал за тем, как его люди беспомощно мечутся, толкая друг друга. Кто-то потушил факелы и убил магов, поддерживающих магический свет. Светлячков тоже убрали, и темнота стала еще более плотной. На пятачках света собрались все уцелевшие и пытались обороняться, но твари возникали порой прямо среди них. Помимо упырей тут были и зомби. Много зомби. Они заражали других и убивали всех, до кого добирались. Нападали по несколько сразу. Еще во тьме мелькали силуэты с косами, но поймать или увидеть их в этом мраке было невозможно. Так, казалось, продолжалась целую вечность. Смех, этот жуткий смех теперь многим будет являться в кошмарах, а случившееся точно облетит весь мир. Позор теперь никогда не смыть. План может быть загублен подчистую, но шанс еще есть. Квен верил, что если поймать вампира и заткнуть ему рот, то еще не все потеряно. Все, чего он столько времени добивался, может быть уничтожена из-за какой-то девчонки. Вспышки озарили крепость. Подмога прибыла. Квен вздохнул спокойнее. 300 тех, кто, может, и не заслуживает доверия, но сейчас окажет помощь. Они уже тут. Они тоже увидели все, что тут происходит. Слишком поздно. Прокричал вампир. Тирдин. И тут Квена ослепил свет. Он закрыл глаза от неожиданности. Открыв их, он увидел корабль над своей крепостью. Большой корабль подлетел бесшумно и завис над ними. С прибытием на веселье, рассмеялся вампир. Он появился в центре двора и преклонил колено. Мастер. Квен замер, глядя на корабль и символ лотоса. Дыхание перехватило, ноги с трудом держали его, а сердце, казалось, сейчас выпрыгнет из груди. Подмога опоздала. Тиррррр. Прогремел давно забытый голос, который пробирал до костей. Все, кто узнал его, сейчас попадали от ужаса и осознания того, что будет. На замок опустилась давящая аура, от которой становилось трудно дышать. «Я нашел тебя. Это конец». Тиррррр. Прогремело на всю округу. У мастера очень громкий и жуткий голос. Всю крепость просто ввергла в пучину ужаса. «У нас все получилось. Труп, если он еще не восстал, можно запечатать в свиток. Так мы, поймав множество разбойников, начали экспериментировать. До того, как тело поднимется в виде упыря, есть секунд 5, в течение которых можно запечатать труп в свиток, и он как будто заморозится. И после того, как свиток перестанет действовать, тело тут же обратится в упыря. Пока мы убирали слежку, жнецы разложили свитки. Я отвлекал внимание защитников, запугивая их, и заодно использовал сферу из мраклика, регулировал ее радиус в нужных ситуациях и активировал свитки. У меня получилось сразу много солдат. Один раз применил сферу на пойманном враге, напугав их. Жнецы выполняли роль диверсантов, убивая командиров и сея хаос. Ведь только мы знаем, что это тьма шахты мраклик, и только мы можем видеть в ней с помощью специальных артефактов. Вообще неплохо получилось у меня задействовать крылья. Быстро летать не получалось, но хватать противников и ронять их с высоты я иногда мог, хотя до дождя из бойцов не дошло. Я понял, что крылья – это отличное свойство, но оно резервирует немало энергии, да и пока я не умею передвигаться в воздухе. Как хорошо, что меня никто не видел в полете, а то бы засмеяли. Я почувствовал приближение корабля и тут же получил письмо от Рея. Они здесь, лотосы пришли. Вот я и смог воспользоваться той тайной, которую знал. Только увидев лицо Квена, я понял, что прав. Лотосы меня услышали, и теперь даже пришедшая к Квену подмога не помешает нам. Я нашел тебя. Смотреть на Квена было жалко. Он будто постарел на много лет, бледный, вспотевший и, кажется, посидел. Хотя, скорее всего, так кажется из-за освещения. Убиль сейчас просто купался в страхе врагов. С криком мастера все были готовы упасть в обморок. Несколько игроков тут же вышли из игры, оставив тут своих персонажей. Неужели страх перед мастером настолько велик, или это я их довел? Скорее второе. С корабля спрыгнул сам глава гильдии Лотоса. Он приземлился рядом со мной. Сейчас он в ярости, прямо горит гневом. В руках мастер, облаченный в чешуйчатую броню, сжимал огромный меч. Он повернулся в мою сторону и гневно прищурился. «Как же страшно! Очень хочется убежать!» «Хех!» — фыркнул он. «Ты изменился! Тьма меняет!» «Почему не сказал в письме? Не было доказательств!» «Понятно, он пошел вперед!» «Свое получишь дома!» — пригрозил он. «Мне стало страшно, кто знает, что он там мне устроит!» Он встал в центре замкового двора и осмотрел своих врагов. Тут их более 300. Теперь вы, он обратился ко всем. Сдавайтесь, или все погибнете. На колени. Новая волна силой ударила, словно гравитация. Как такое возможно? Меня просто вдавливает в землю и с каждой секундой все сильнее и сильнее. Как же он это делает? Ужас просто. Обитатели замка смотрели на мощную фигуру мастера, не решаясь что-то сказать. Наступила тишина. Целая туча народа боится одного человека. Они не сдадутся. По ним видно, что скоро страх затопит остатки их разума, и кто-то сорвется. Скоро начнется бойня. Убить. Услышал я дрожащий голос Тира. Убить их всех. Народ, кажется, совсем от страха с ума сошел, потому что эти идиоты действительно бросились в бой, пытаясь атаковать мастера. Однако смерть они свою встретили не от его руки, а от пушки, что стоит на корабле. Выстрел. Такой мощный и оглушительный, что мне с моим чутким слухом стало не по себе. Смотровая башня упала прямо на портал с теми, кто еще стоял там. Затем прозвучал еще один выстрел, после которого замок загорелся и человек 30 просто испарились. Ну и жуть. Мастер вступил в бой. Жуткое зрелище. Но меня отвлекло другое. С неба упал крест. Оружие Диа образовало кратер во дворе. Рядом с ним появился и сам владелец. Следом с корабля спустились Рэй, Греф, Диа и двое неизвестных мне. Диа, кстати, была в боевом облачении, которого я не видел. На ней, кроме ее обычной, обтягивающей кожаной одежды, было черное кожаное пальто и большая широкополая шляпа. В руках она держала длинный узкий меч, что-то наподобие катаны или сабли. Чем-то меч напоминал гроссмейстер, только сильно изогнутый. Рядом с ней стояли полуголый тип в клоунском гриме и девушка тифлинг с каноба в руках. Вот такая вот разношерстная компания тут собралась. Они тоже вступили в бой, и началось такое, что и словами сложно передать. Клоун, как я понял, и есть Ноин, потому что он сразу же скостовал водяную волну, которой многих сбил с ног, а затем вода закрутилась вокруг него и образовала что-то вроде доспехов с множеством щупалец, как у осьминога. И в этом доспехе он сражался будто десятком рук одновременно. Эти руки легко меняли свою длину и были очень сильны. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смеялся он, истребляя своих противников. Девушка сбитой тоже не отличалась спокойствием. Ее кожа стала красной, и она с яростным криком рванула в бой, сорвав с себя куртку и юбку, оставшись в одном белье. Дия Белла действовала своей саблей изящнее и черной тенью мелькала в рядах противников, от которых отлетали отсеченные конечности. Дий приступил к своему любимому избиению неудачников, в котором ему с радостью помогал Греф. Рэй не стал размениваться на мелочи. Он сразу исчез и появился возле главарей, ввязавшись в бой с сильным противником. О, кажется, это тот самый Рога, который не стал меня сдавать. Он с коротким мечом противостоял Рэю. Крутой у них бой в воздухе. Мастер косил всех, кто преграждал ему путь, и медленно двигался к Тиру. Тот начал отступать и отправил в атаку своих людей, чтобы задержать мастера. Они сражались, смеялись и веселились в этой бойне. А вот те, кого сюда затянуло, бежали, ну кроме тех, кому терять нечего. С приходом лотосов от атмосферы таинственного ужаса не осталось и следа, битва стала просто веселой мясорубкой. Блин, они все испортили. Прости, Убиль. Тот махнул рукой и продолжил ржать над всем этим. Именно поэтому я и ушел из лотосов, рядом стоял Габриэль. Они все портят. Ага, вздохнул я. Думаю, лучше присоединиться. Согласен. Жнецы, не оставляйте живых. «Все для темнейшей!» — радостно закричал глава жнецов и, достав свою жуткую косу, устремился на противников. Со стен спустились его люди и тоже начали веселиться. «А я-то что стою?» «Вперед!» «Взлетаю в небо и, заметив цель, пикирую на нее. Только тормозить я нормально не умею, так что используем тот же стиль торможения, каким я пользовался, когда учился кататься на роликах. Врезаемся во что помягче. Упал на магов, они мягкие. Поднимаюсь. Шторм волчьего духа. Двое упали ранеными. Бью следующего в спину. Рука копье. Вырываю руку из чьего-то тела и бегу вперед. Что-то меня понесло не туда, я ведь должен спасти Алису. Я еще не забыл о своей цели. Вижу Тира, он уходит. Нужно спешить. Вновь взлетаю или скорее высоко прыгаю. Приземляюсь перед врагами. Они бросаются на меня, но тут в них врезается Ванда. Она уже добралась сюда и рывком сбила двух телохранителей. Над ней нависает рыцарь в латных доспехах, но рядом с ним возникает Рэй и мечом отправляет его в полет, а потом вновь исчезает, уклоняясь от атаки Роги. Тут на Рогу нападает Дия, а она куда шустрее Рэя. Ванда пока согрела на себя телохранителей и занималась ими. Кивнув друзьям, я побежал за Тирдином. Бегу по коридорам замка. Тут тоже уже идет бой. Жнецы прокрались и сюда. Вон девчонки с косами уже устраивают тут кровавые дожди. Веселые они. Бегу вперед, при необходимости раздавая тумаки. Чувствую его. Он недалеко. Выбиваю дверь. Тир в своем кабинете. Стоит у окна и смотрит на все это. Молчит. В эмоциях ужас. Замок горит и рушится. Те, кто сейчас на корабле, явно не жалеют снарядов для пушки. Поднимать щиты для крепости уже поздно. «Ты!» – прошептал он. «Ты все испортил!» Его голос стал похожим на рык. «Ты заплатишь за это!» Он повернулся ко мне, и его лицо озарило гримаса ненависти. Лютый и безумный гнев. Он достал какую-то склянку и выпил ее. Его тело начало наливаться силой. Он вырос до 3 метров. Мышцы вздулись, а кожа покраснела. Ступни превратились в копыта, рога стали больше и напоминали собой козлиные. Лицо осталось прежним, но во рту показался чистокол острых зубов. На руках выросли длинные когти, а хвост его удлинился и окутался пламенем, как и его волосы. «Ты поплатишься за это!» — рычал он жутким голосом. «Я берег этот настой для башни. Теперь я истинный демон». В его руках оказался огненный хлыст, от которого шел сильный жар. Он бросился на меня, выпуская изо рта дыхание дракона. Поток огня летит на меня. Рывок. Я устремился прямо в пламя, пока оно не успело разгореться. Значит, он демон. Тогда он стал еще уязвимее. Кулак волчьего духа. Кулак влетел прямо в челюсть противника, и вспышка белого света обожгла его демоническую морду. Он отлетел, но успел схватить меня огненным хлыстом и потянул за собой. Я врезался в него, но он ударом копыта откинул меня и сам ринулся в ближний бой. Так он тоже монах. Нет, он, как и Алиса, сейчас содержим яростью. Вероятно, то зелье имело такой побочный эффект. Плевать. Лаукик. Прямой удар в живот. Апперкот. Упал. Рука копье. Резко отпрыгиваю от дыхания. Он быстро поднялся, сплюнув кровь. Бьет хлыстом. Отскакиваю. Уклоняюсь. Приседаю. Рывок. Нарываюсь на удар его руки. Больно. Жжется. Он зацепил меня хлыстом и швырнул в шкаф. Блок. Я защитил голову от повреждения, но теперь жутко болит спина. Плевать. Он швырнул меня вновь и сломал мной стол. Больно. Я вырвался и отступил. Кажется, несколько ребер и нога сломаны. Однако гнев заглушал боль. Хочешь драки? Так получи ее. Я достаю склянку с жизнью и тоже полностью оборачиваюсь. Ярость и сила заполнили жилы горячей кровью. Сладкий вкус жизни питает тело и лечит его. Хорошо. Мои пассивные эффекты даже ускорили мою регенерацию. Передо мной демон. Он скалит свои зубы и нацеливает на меня рога. Он смеет на меня нападать. Ничтожество. Гра-а-а-а. Из моего рта вырывается мощный рык вместо слов. Я бросаюсь вперед со всей возможной скоростью и просто врезаюсь в него прямым ударом кулака. Он отлетает и ломает с собой стену. Я за ним. Напрыгиваю сверху и начинаю просто бить его кулаками духа. Он кричит, пытается защититься, но я уже завелся и как бешеный избиваю его и изгоняю демона из его тела. Он сопротивляется, отталкивает меня, дышит огнем, пытаясь меня убить, но я уже не соображаю, что я творю, и просто как одержимый избиваю его. Этот тип предал лотосов, он опозорил гильдию и заставил всех страдать. Перед глазами мелькнула печаль в глазах друзей из Атоса. Он похитил Алису. Наверняка пытал ее и заставлял страдать. Я вновь увидел, как они тащат ее за собой и как она смотрит на меня и зовет. Он кинул меня в мраклик и заставил пройти ад. Я падаю во тьму. Все страдали из-за него. Я уклонился от удара. Он поднялся, шатаясь, стараясь устоять на ногах. «Сдохни!» Взревел я и ударил его изо всех сил. Я бросаюсь на него. Сближаюсь. Кровавая вспышка волчьего духа. Свет такой яркий и сильный. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Демон взревел от боли, когда взрыв духовной энергии ударил прямо по его сущности. Он отлетает и проламывает собой стену. Здание задрожало, а мир вокруг заволокло кровавой пеленой. Я слышу его стон. Вскоре он затихает. Я опустился на колени без сил. Тяжело дышать. Тело покидает былая мощь, оставляя только слабость. Но и противник уже не боец. Он лежит без сознания. Тело его уменьшилось, став прежним. Сейчас мне не до него. Мне нужен ключ. Рядом появилась Чешира с ключом в зубах. Алиса. Спасибо. Погладил кошку и взял ключ. Покажи мне дорогу. Она кивнула и пошла вперед. Я достал склянку с кровью принца Гармиана и выпил ее. Да, кровь жалко тратить, но битва еще не окончена, а мне нужны все силы. Усталость и боль постепенно уходит. Я бегу за Чеширой. Она ведет меня вниз. Вокруг все сражаются, все горит и пылает. Битва подходит к концу, но ее не скоро забудут. Через 10 минут пути мы оказались перед серой неприметной дверью. За ней никто не ощущался. «Мы точно туда пришли», — спросил я кошку. Та кивнула. «Ладно», — достал ключ, вставил его в замочную скважину и повернул. Тут же ощутил за дверью слабый поток эмоций. Очень слабый. Открываю дверь и захожу внутрь. Тесная камера с серыми стенами и маленьким зарешеченным окошком наружу под потолком. Света тут нет, но я и так все вижу. И увиденное вызывает у меня желание вернуться к Тиру и запытать его так же, как Фенрир пытал своего врага. В углу, свернувшись калачиком, лежала она, в грязной, окровавленной одежде, избитая, вся в синяках, кровоподтеках, волосы спутанные, половина вообще отрезаны. Она лежит в углу и дрожит от холода. «Алиса!» – прошептал я и подошел к ней. Она была без сознания, вся изранена, но видны следы лечения. Кто-то ей помогал, взял ее на руки. Сейчас она кажется такой маленькой и хрупкой, совсем как ребенок. Мо-о-эр-эр. С трудом прохрипела она и открыла один глаз, второй не открывался из-за синяка. «Ты, не, сон. Нет, Алиса», — улыбнулся я. «Я пришел за тобой, как обещал. Я верила». Она слабо улыбнулась. Она улыбается, как необычно. «Все будет хорошо. Поспи. Я рядом. Угу». Она отключилась. Я укутал ее в свой плащ и вынес из этого места. Мы бежали по коридорам темницы, направляясь к выходу. Все горело, все разваливалось. Выбежал наверх и тут нарвался на трупы. Множество трупов. Я проходил тут совсем недавно, и тут ничего не было, а теперь тут несколько десятков тел, валяющихся в беспорядке. У всех перерезаны глотки, в их глазах застыл ужас. Чувствую. Слабые, знакомые ощущения. Он. Это он. Он тут. Ты. Дыхание перехватило, когда он появился. Беловолосый эльф в бело-серых одеждах просто взял и возник из ниоткуда. Только что его не было. В руках у него два кинжала, черный и белый, с символикой инь-ян. Он стоял среди крови и трупов, абсолютно чистый, его одежда будто светилась. «Хе-хей», усмехнулся мой близнец. «Брат», прошептал я. «Давно не виделись, братишка», усмехнулся Влад и медленно подошел ближе. «Да, я был ошарашен, увидев его. Я искал тебя. Я знаю», улыбнулся он. «Я почувствовал, когда ты пришел в Скидбладнир. Это похвально, учитывая твои силы. Я тоже тебя искал. Я соскучился, брат. Почему ты ушел?» Я все еще был в легком шоке, но вскоре пришел в себя. Так было нужно. «У меня есть цель, которую я хочу достичь. Она расскажет тебе», — он указал на Алису. Увидев мое лицо, пояснил. «Да, я знаю ее. Алиса, так ее теперь зовут», — фыркнул он. «А ведь раньше она была Лиссифель, белая кукла, одна из тех, кто помог мне пройти башню богов. Дважды», — заявил он. Я по-новому взглянул на девушку. «Это я дал ей твой адрес», — он посмотрел на девушку и погладил ее по голове. А она позвала тебя. Хе-хей, он взмахнул рукой, и тело Алисы начало быстро исцеляться. Что за черт? Как? Я ничего не заметил. А ты, значит, новый король шахты Мраклика? Он посмотрел на меня. Бе передал мне твое послание. Я прибыл, как только смог, и, похоже, вовремя, а то ее опекун уже достала меня просьбами найти пропавшую. «Возвращайся домой», — сказал я. «То, что он сказал насчет Алисы, я обдумаю потом. Прости, но не могу», — он развернулся. «Мне осталось победить только один раз. Хочешь, чтобы я вернулся домой, так заставь меня». Он вмиг исчез и как-то оказался за мной. Это была не телепортация или скачок. Он просто как-то там оказался. Я даже не заметил. Даже Рэй не двигается с такой скоростью. Теперь я понимаю, почему он был так ошарашен. «Но вот сможешь ли?» – прошептал он мне на ухо. «Удачи, брат!» – Влад вновь оказался передо мной. «Передай Алисе, что я рад тому, что она все же решилась тебе написать. Пока. Увидимся в башне богов». Он исчез. Некоторое время я стоял и смотрел на то место, где только что стоял Влад. Все случилось так неожиданно, что я просто не успел все осознать. Он невероятен. Хватит, я потряс голой, отгоняя мысли. Сейчас есть дело поважнее. Алиса, выкинув все из головы, я поспешил к выходу. Боль. Он чувствовал жуткую боль. Тело горело огнем. Голова раскалывалась, словно в ней раскаленные угли. Он с трудом шел вперед, опираясь на стену, и старался отрешиться от боли. Его сильно помяли. В первый раз ему так досталось. Будь он своим прошлым персонажем, справился бы, но сейчас, когда у него даже класса еще не было, он был слабее. Заполучив демонологию, он стал бы намного сильнее и превзошел бы себя прежнего, но все пошло прахом, когда какая-то девчонка умыкнула его силу прямо у него из-под носа. Приди он на полчаса раньше, все сложилось бы иначе, но самоуверенность его погубила. Он понимал, что должен был избавиться от нуба сразу же. Замуровать его в бетоне, кинуть в низкие земли, все что угодно, лишь бы избавиться от него. Тир недооценил этого типа и поплатился за это. Все кончено. Все потеряно. Нет. Прорычал он, ударив стену. Боль волной ударила по всему сразу. Я еще жив. Мастер не поймал меня. Можно убежать. Можно скрыться, добраться до замка графа, или лучше в банк, перевести все на другой счет, а потом удалить персонажа, стать вновь недосягаемым для них. Лотосы не поймают меня. Тиру нравилось тогда в Лотосе, но то, что он узнал в башне, поразило его. Ведь это решение всех его проблем. Он смог бы добиться всего, и его нынешнее бедственное положение стало бы просто сном. Именно ради своей мечты он предал лотосов. Именно ради реального мира, в котором он станет кем-то значимым, а не простым винтиком, он предал тех, кто хорошо к нему отнесся. Ради своей цели он столько работал, столько совершал. Ради мечты. Кха. Кхе. Он откашлялся и выплюнул кровь. Ради мечты. Повторял он это как мантру. Я начну все сначала. Нет у меня ограничений. Я всего добьюсь снова. Год или два, это не важно. Я смогу. Ради мечты. Он чуть не упал, и боль вновь дала о себе знать. А затем я отомщу. Всем им. Лотосам. Этому вампиру и этой девке. Они все заплатят за то, что уничтожили мои мечты. Они будут страдать, и корчиться в агонии. Кха-ха-кха. Он отдышался и пошел вперед. Нет. Услышал он сладкий женский голос позади себя. «Ты не тронешь их! Ху-ху-ху!» Он резко развернулся и начал искать источник голоса, но никого не было видно. «Кто ты? Где ты?» Забеспокоился он и был готов обороняться. «Я тут!» — услышал он ниже и опустил голову. Его взору предстала кошка. Простая серая кошка, но у нее было два хвоста. Кошка смотрела на него и, казалось, улыбалась. «Бакинка», — удивился Тир. Он слышал об этих животных, но никогда не видел. Их существование вообще считается легендой. Их видели, но доказать это непросто, потому что даже на скриншотах эти кошки не оставались. только рисунки, которые ничего не доказывали. Она сделала шаг вперед и начала слабо светиться. Вокруг нее заклубился серый дым, который скрыл животное. «Ху-ху-ху!» – послышался смех, уже другим голосом. В дыму появился высокий силуэт. Тир просто не знал, как реагировать. А затем дым развеялся, и перед ним предстала она, седовласая молодая женщина в окровавленном больничном халате и строгом костюме под ним. Лицо ее было красивым, если не считать большого шрама, пересекающего его, и разных глаз. Эту женщину он знал. Некоторое время назад ее портрет был во всех газетах. Ехидна Уэст ужаснулся Тир. Он был наслышан на ее похождениях. Бежать. Он собрался с силами и начал отступать. «Стоять», — спокойно сказала она. Тут его тело пронзила жуткая боль, голова, казалось, сейчас взорвется, а тело парализовало. Он не мог пошевелиться. «Удивлен», — усмехнулась она. Подошла ближе, пригладила его волосы и убрала пару пылинок. «Дотронься до своего затылка», — он не мог не подчиниться ей и рукой коснулся затылка. Там он ощутил что-то твердое. Его глаза расширились. «Ты так крепко спишь, что я давно вшила тебе антенну. Или ты думаешь, голова у тебя просто так болела?» Рассмеялась она. «Теперь я управляю тобой. Можешь удалять своего персонажа, но все, что имеешь, ты все равно потеряешь. Твое тело, уже мое. И запомни, ты не тронешь их». Она своими разными глазами, казалось, заглянула в его душу. Ее лицо исказила безумная улыбка, которая пробирала до костей. «Они мои! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Смеясь, она развернулась и пошла к тайному выходу из замка. «Идем, у нас еще много дел впереди! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Он не мог не подчиниться и деревянной походкой пошел за ней. Он смотрел в никуда. Из его глаз потекли горькие слезы, а сердце наполнил страх перед будущим. Теперь мечта так и останется недосягаемой. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.